Какая мука воспитывать! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Здравия тебе, Александр! Добрый день, Алексей! Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем записывать цикл передач о воспитании и образовании. Сегодня вам предстоит выслушать и ознакомиться с пятой передачей «Миропонимание. Природа. Нравственность». Как всегда, Александр, тебе микрофон для того, чтобы ты зачал эту тему, ну а дальше уж мы ее породим, выносим и отдадим нашим радиослушателям и зрителям. Зачать, породить и выдать. Здорово. Ну, смотрите, друзья, сегодня у нас необычная тема. Мы раньше в большей степени как бы обращали внимание на факторы, которые нами воспринимаются как внешние, то же самое и для детей. А сегодня мы постараемся поговорить немножко о другом. Вот, то, что касается миропонимания, природы, такой вещи, как нравственность. Да? Вот смотрите, мы сталкивались часто с таким явлением, на которое самих детей, как правило, и не обращали внимания. Вот дети, вот, допустим, период с 3 до 5, задают бесчисленное множество вопросов. Иной раз задают такие вопросы, которые, ну, казалось бы, и вот в окружающей так называемой реальности и неоткуда взяться. А вот когда мы начинаем обращать внимание, а вот давай вместе попытаемся понять, родной, вот ты сейчас спросил вот об этом, откуда пришел этот вопрос, что у тебя там такое зашевелилось, проснулось, ожило, и вот ищет такого разрешения вопроса. Вот когда мы начинаем много раз ребенка, так сказать, на его опыте ловить вот эти вот удивительные моменты, что, казалось бы, ну неявны вот в этой объективной так называемой реальности, мы начинаем позволять ребенку смотреть в сторону, которую якобы не видно, да, которая вот как-то вот она присутствует в нем, а вот сразу и непонятно, не видно, но что-то есть. Да. И вот когда мы даем такой опыт, вот, именно пережить это, помочь ему осознать это, мы вводим в его мировоззрение такие вещи, как тонкие вещи, да, то есть то, что условно назвать как присутствие чего-то, так сказать, высокого, то, что лежит в основе жизни, присутствие в нем самом, ну, то есть как душа, как какой-то диспетчер между ним, этим ребенком, и миром, который грандиозный, большой и так далее. Как его можно помочь ему, допустим, понять, насколько он большой? Вот, к примеру, да, купили мы телескоп, или вечером вышли в звездное небо. Вот видишь ты сегодня там из своей люльки там такой набор объектов, да, стал ходить, видишь комнату, она уже больше, стал выходить на улицу, еще больше, вышли на пригорок, посмотрели, а там до самого горизонта все видно, и помогаем вот это ребенку осознать эти границы, когда в звездное небо смотрим, кажется, ой-ой-ой, как далеко, да если еще позволим ему почувствовать, какие это расстояния, как это далеко. А потом вдруг мы возьмем, да и поможем ребенку почувствовать и понять свой внутренний мир. Оказывается, и там безграничное расстояние. Вот у меня лично был такой опыт где-то в 5 классе, в детдоме на самоподготовке, когда сидели. Да, это было просто откровение, удивление, которое, по сути дела, повлияло на всю мою жизнь. И вот когда мы помогаем ребенку вот это ощутить, пережить и помочь ему осознать это, он начинает воспринимать мир более тонкого плана, в котором как раз и присутствует то, что мы называем душой, да, то есть как бы, ну, проводник или как бы диспетчер, как бы связующее звено между ребенком и чем-то более тонким, более, так сказать, трудновыразимым и так далее. Но когда мы позволяем ему таким образом подойти в этом исследовании, открыть для себя это, мы начинаем его знакомить с этим миром, то, что можно назвать миром души. А когда мы еще начинаем помогать ему чувствовать в этой связи с тем, что мы здесь вот так примерно назвали душой, да, то ребенок начинает осваивать такие вещи, как способность к интуитивному мышлению, способность к восприятию тех тонких моментов, которые, ну, не настолько явны, но они точно так же присутствуют. То есть он вдруг начинает из этого состояния, вот, воспринимать природу по-другому. Он начинает чувствовать стихии, он начинает чувствовать какие-то тонкие взаимосвязи, которых так явно не видно, но он их чувствует, да. И вот это настолько все обогащает этого уже ребенка посвященного в такой опыт, что он становится совершенно другим. Он явно становится богаче на восприятие, на способность чувствовать мир. Он совершенно по-другому, с другого объема жизни смотрит на разные вещи, которые его окружают. И это все то, что позволяет ребенку вот эту тонкость, эту невероятную, так сказать, вот эту музыку тонкого мира жизни, да, уже применять здесь, то ли в творчестве, то ли в отношениях. А когда он чувствует этот план, да, он же чувствует его качественно, особенно когда мы ему помогаем осознать. Он чувствует, что там красота, что там любовь, он чувствует, что там единство жизни, он чувствует это как такое состояние восторженной радости. Когда мы еще позволяем ему помочь поделиться с этим всем, да, то он начинает осваивать те методы отношений с людьми и с самим собой, которые прежде всего сопряжены с творчеством, с радостью, с красотой. И это все, как бы казалось так неожиданно, вроде мы говорили об абстрактных вещах, а для него это становится качеством жизни. Вот насколько важно вот это вот как бы привнести, так сказать, в сознание ребенка вот то, что мы называем присутствием души, как бы природное явление, которое такое своеобразное, необычное и так далее. А когда мы, вот как мы говорили сегодня о чтении, да, в прошлой передаче, мы помогали понять нашим, так сказать, взрослым и детям о том, что чтение, особенно умение, так сказать, в нашей традиции чувствовать образный ряд, да, вот. И когда мы закрепляя о том, о чем мы тоже раньше говорили, вот в сказках, поговорках, так сказать, в разного рода от этих традиционных вещах, которые передают, так сказать, пословицы наши, вот эти все игровые традиции. Когда мы позволяем ребенку познакомиться вот с этим качественным, традиционным, ну, как бы стержнем нашего народа, да, который закрепляется в сущностных чертах русского народа. И такие вещи, как совесть, как трудолюбие, как справедливость, тоже одно из самых важных качеств. Да. Такие вещи, как доброта, как самодостаточность, как многие-многие вот эти вещи, о которых мы не раз уже говорили с тобой. Вот это именно черты нашего народа, и когда мы ребенка помогаем осознать, почувствовать, пережить состояние вот этих вещей качественно, еще и понять, о чем это идет речь. То есть он подключается к тому, что выработалось в нашей традиции культуры как нравственность, как бы внутренний стержень, вокруг которого все это вьется. Или если уже переводить, допустим, с точки зрения буквицы, что такое нрав, да? Нрав – это наш сияющий исток, который мы ведаем. Как просто все и как много на самом деле. Вот когда мы позволяем ребенку вот развить эти качества, помочь ему почувствовать на своем опыте, как это откликается, если он таким образом ведет себя, если он руководствуется в своих поступках, в своих мотивациях вот именно этими качествами, этими нравственными свойствами, да, когда они становятся у него как бы ну, самым главным внутренним советчиком, то каким образом на него жизнь откликается? Какие люди вокруг него формируются, как он сам себя чувствует в проявлении вот этих свойств и качеств. Вот когда мы это все закрепляем у ребенка, то он совершенно другим становится. Он тоньше становится, он больше замечает, больше понимает и ведет себя соответственно. И тогда в итоге и получается, как говорят, так сказать, мудрецы во все времена, сделай себя сам, и вокруг тебя изменятся тысячи. Вот, казалось бы, такие ну, странные вещи, но они на самом деле вот в такой, так сказать, последовательности, в такой взаимосвязи, они формируют наших детей, позволяют им как бы вырасти совершенно другого человека. Вот что бы ты еще добавил по то, что мы называем душой, и по нравственному воспитанию ребенка? Так добавить-то можно много чего, в то же время ничего можно не добавлять, потому что ты очень много и так сказал. Ну, от сердца, от души, почувствуй. От сердца. Да. Ну, скажи что-нибудь от сердца. Да, да, да, да. Ну что ж, надо тогда разобраться, что есть душа, дух и тело. У нас произошли определенные подмены, и в связи с библейской концепцией душа является самым главным. Хотя душа – это всего лишь навсего нечто, принадлежащее высшей сущности – как и дух, как и тело. Это инструменты высшей сущности. А у нас сейчас произошла подмена, где высшая сущность была убрана, и осталось только дух, душа и тело. Но ведь дух, душа и тело есть и у любого животного. То бишь нас библейская концепция опустила до уровня животного начала. Ничего другого не интересует, как спасти свою душу. В конечном итоге, значит, многие думают, душа – это тело. Да сколько у тебя душ, говорил помещик другому? Ну, 150, ну, слабовато, у меня 300. Вот, душа – это уже приравнивалось к телу. А в конечном итоге на Западе появилась поговорка уже «не спасите наши души, а спасите наши задницы». Вот такая деградация произошла в мировой культуре, исходя из того, что была убрана главная. Главная составляющая, ради чего все это происходит – сущность и совесть. Еще один компонент очень важный. Об этом куча передач написано, и семинары я провожу, и я думаю, ты об этом неоднократно говорил на своих встречах. Так что здесь надо разобраться. Душа – это вместилище той информации, которую кто-то получает. Душа – это коммуникатор одного человека с другим. Душа – это черный ящик, который записывает все ваши мысли, думы, дела, поступки, то, что вы увидели. Душа – это вот как раз вместилище. Поэтому за ней, да, есть определенная охота, но не более того. Но ведь мир сущности, где есть под управлением этой сущности душа и дух и тело, вот это намного важнее, намного шире. Поэтому наши предки не упрощали все до уровня души, ибо душа есть и у морковки, и у камня, и у человека, и у животного. Мир все-таки был больший, мир был безграничнее в отношении вот того, что сейчас нам рассказывают. Так что мир души, то бишь мир сущности, это божественный мир. И задача была любого взрослого человека, неважно, это воспитатель, родитель, не убить Бога. Не убить Бога в человеке, в ребенке, а дать этому Богу стать Богом. Через все состояния пройти к высшему азу и потом уйти как Бог отсюда, взяв самое-самое важное. Уроки нравственного воспитания, здесь тоже надо понимать, что есть нрав, есть норов, есть рыв. Да? Вот у нас как-то это не разбирается, а все там и норов, и нрав, все в одно. А нет, это немножечко не одно и то же, и они имеют разные значения. Ну, сейчас не будем устраивать семинар по разбору по буквице и по слогам. А вот воспитание, если мы про нравственность говорим, что такое высшее сияющее, искра Божья, проявленная в человеке, свет тот самый первичной божественной мудрости, то его воспитание является не менее значимым, а может быть и более значимым, чем научить считать, писать, правильно двигаться, говорить, доносить. Вот может быть это все инструменты, а вот эта высшая сущность, та, которая через нравственность и должна здесь проявляться, это является причиной и первоисточником, куда надо стремиться, куда надо возвращаться. Поэтому всегда говорили так. Ничему не учи ребенка с точки зрения нравственности, потому что он обязательно сделает то, что делаешь ты. Если человек, учитель, сам безнравственный, а все время норовит что-то вырыть и что-то свое достать, ну кого он научит? Он научит таких же рвачей, которые все время что-то откуда-то достают для себя. А где общинность? А где житье роем? А где мысли о семье, об обществе, о державе? Так что воспитание, в первую очередь, это вкладывание в маленького человечка тех образов жизнедеятельности всего общества, ради чего оно живет, ради чего существует, всего самого ценного, что есть у тебя, того, кто в этого маленького вкладывает. И опять же, возвращаясь к тем словам наших мудрецов, которые ты уже неоднократно говорил, хочешь изменить мир – начни с себя. Хочешь воспитать ребенка – воспитай себя сам. Уберите слова-паразиты, уберите бестолковые хаотичные движения, вот эти все вопли, все пропало, ах, там это, мерзавцы, критика кого-то. Это не надо. Критикует слабый, сильный делает. Обучайте детей действию. То бишь пробуждать в них силу, уверенность, знание, понимание, наблюдение, ведическое мировоззрение. Через это вы воспитаете настоящего человека. Не рвача какого-то, а нравственного, устойчивого аза. Вот это очень важно. Любой преподаватель должен быть сам уже азом. Только тогда он будет воспитывать азов. Ну, а на сегодня, к сожалению, мы видим, что у нас происходит в образовании. Бедные зашуганные учителя, следящие только за тем, чтобы у них была зарплата, которая исходит из кого, что происходит в ЕГЭ и прочее, прочее. Куча там бумажек, куча каких-то заполнений. О какой нравственности идет разговор, если человек думает только об одном – о деньгах, который позволяет ему просто выжить. По сути, он думает о своем выживании. Ну, а там, где человекообразное существо выживает, там про нравственность говорить смысла нет. Так что уроки нравственности, нравственного воспитания идут от того и могут идти от того, кто сам нравственен. Это наши предки всегда знали. А потому у нас, как уже говорилось, дебилов в семьях не было. У нас были полноценные человеки. Хорошо. Ну и переходим ко второму вопросу нашей сегодняшней передачи. Она как бы тоже такая тема, это многоплановая, да? Вот, ну, прежде всего, как начинается вот в человеке прорастать основу миропонимания? Прежде всего, в той среде обитания, в которой он находится. И получается, они как бы, вот эти темы сопряжены очень тесно, да? То есть, я в природе или наш ребенок, о котором мы говорим, пытаемся его, так сказать, воспитывать, образовывать, да, вот, и как, исходя из этих взаимоотношений с природой, формируется его миропонимание. Но никуда не денешься от того, что мы живые, да, и хочешь не хочешь, эта живость, присутствие в нас, она заставляет нас, так сказать, расширять свои границы исследований. И сначала мы чувствуем там утробу мамы, да, потом мы чувствуем ее руки, ее, так сказать, ближний круг, потом мы идем все дальше и дальше и сталкиваемся уже с многими такими неожиданными для себя явлениями, открытиями. О, оказывается, и такое есть, оно все разное, по-разному пахнет, по-разному выглядит, по-разному чувствуется и так далее. Вот. И все мы, по большому-то счету, дети природы, именно природы. При роде. А род наш – это, ну, явление, которое просто уникально. От самого пра-пра-пра-пра-пра, так сказать, первого смысла, первого, так сказать, движения, которое все это создавало, да, через всех наших, так сказать, предков, прародителей, да, которые участвовали в формировании нашей жизни, и до меня сегодняшнего. Представляете, какой грандиозный объем присутствует в каждом из нас. Вот вопросы исследования «я в природе», они крайне важны. Вот мы сегодня говорили о душе, каким образом начинает она ощущаться в ребенке, да, как что-то такое тонкое, неуловимое, но в то же время заметное и живое. Вот, помогает нам, так сказать, общаться с жизнью, обретать опыт, получать знания и так далее. Вот. А природа, которую мы знаем, ну, как мир природы, который вот там выглядит в форме, там, ну, и географии, как мы говорим, да, форме там растительного мира, животного мира, человеческого мира. Это все тоже часть нашей среды обитания. И когда мы начинаем позволять ребенку не просто слышать слова об этом, не просто там какие-то картинки об этом созерцать, а самому пойти, допустим, в лес, сесть на траву и понаблюдать ее, каким образом она растет, живет, что с ней происходит. Если мудрец участвует в этом, так сказать, водительстве, то он обратит внимание ребенка на многие вещи, которые будут для него как озарение, как открытие. Он как? Ну, для меня, например, было огромным откровением, когда я стал слышать язык деревьев. Они реально общаются, они реально говорят о своем настроении, даже что-то ну, помогает нам про себя понять, почувствовать. Да? Когда мы дружим с водой, когда мы понимаем, насколько она откликается, насколько ее суть присутствует и в нас, да, как говорят, да, даже самый содержательный человек на 85% состоит из воды. Вот. Когда мы понимаем, как можно, так сказать, записывать информацию на ту же самую воду, как можно пить эту воду и как она помогает, допустим, нашему здоровью. Представляете, какой инструмент у нас как возможность в руках, а мы им не руководствуемся, не пользуемся. Когда мы позволяем ребенку это все почувствовать, пережить, понять, осознать, в каком он величайшем, интереснейшем мире живет, вот, насколько это все обогащает его, насколько это все позволяет ему чувствовать как, ну, как огромный вселенский оркестр эту природу. Не просто там набор каких-то понятий или шаблонов, которые ему привили. Вот. А именно вот это живое многообразие, которое постоянно в нем плещется, оно к нему взывает, оно в нем что-то говорит, оно в нем расцветает настроением, творчеством, смеющимися глазами. Это переполненность. Хочется выразиться в нем, хочется ее кому-то подарить. Он сам начинает писать стихи, сочинять музыку, так сказать, какие-то, так сказать, творческие, так сказать, вещи изобретать, которые обогащают мир людей, их отношения, их культуру, их традиции и так далее. Это все, казалось бы, вот от того, как человек сонастроен с миром природы, как он ее впитывает, как он в себе начинает это все проводить. И вот когда ребенок, наш ребенок, вот не лишен вот этого опыта, о котором я сейчас говорил, да, у него растет миропонимание. Он начинает понимать мир во всем ее многообразии, во всех их взаимосвязях, во всех вот этих нюансах, тонкостях, вот этих обертонах красоты, музыки, всего остального, которые он понимает не как просто набор шаблонных названий, а как постоянная музыка, сочетание взаимоотношений, движений, перетекание одного в другого, всех живых, подчеркиваю, живых явлений. Они в нем постоянно цветут, постоянно, так сказать, сочетаются, движутся, переходят одно в другое и так далее. Когда ребенок, допустим, с помощью мудрого родителя вдруг осознал, что вот сонастроив с этим тонким планом, он в нем выражается всегда, допустим, верной подсказкой, то, что мы называем интуицией. Он в нем образовывается как постоянное мудрое понимание, что есть что и как с этим быть. Вот, когда он не через посредство книг там, или чужих определений, а напрямую чувствует, то есть начинает ведать, знать напрямую, что есть что. Вот эта тонкая чувствительность, развитая с детства, без посредничества кого бы то или чего бы то ни было, а напрямую знание вот это того, что все многообразие природы собой представляет, он тогда становится мудрецом, он тогда это все чувствует, понимает и это учитывает в своих жизненных обстоятельствах, действиях, так, отношениях с собой, с людьми там, и так далее, и так далее. Вот к чему приводит такого рода миропонимание, которое вырастает из этого тонкого отношения с миром природы. Когда особенно мы, взрослые, помогаем ребенку, не просто, так сказать, кинули его на произвол его личных исследований, а помогаем это все организовать его опыт, помогаем его пережить именно всю полноту этого опыта, а еще и потом помочь ему осознать это, вот тогда его миропонимание растет в прогрессиях, растет совершенно по другим принципам. Не просто вот там, вот сегодня я там со своей компанией выбрал быть в этой в субкультуре эму. Вот у нас главное, чтобы глаза были такие вот, вот синие волосы, да, и мы ходили такие томные, несчастные, и вот как бы вот эта наша толпа только является самой правильной частичкой жизни. Вот, нет, а вот все, именно все многообразие, как вселенский оркестр, вот насыщен вот этими всеми качествами, этой мудростью, этой текучестью, этой свежестью жизни. Вот когда это все впитано, когда это все осознано, то это становится нашей базой, нашим глубочайшим пониманием того, что есть что. Вот, Лёш, что бы ты добавил по миропониманию и человек, ребенок в природе? Ты так образно, с глубочайшим каким-то погружением рассказал про субкультуру Эмма, что я несколько насторожился. Я так стал вглядываться, а нет там у тебя на волосах голубоватого, синеватого оттенка, там что-то такого, не подведены ли глаза? Посмотри. Да вроде все нормально пока, но как-то прям это, настороженно я теперь буду к тебе относиться, присматриваться каждый раз. Ладно, хорошо. В природе, ну давайте так, у нас часто люди задают вопрос, а как стать счастливым? А я спрашиваю, а что по-вашему счастье? Тут начинаются целые-целые такие тирады, но счастье – это вот это, начиная от того, что у меня все есть, и за это мне ничего нету, заканчивая тем, что я здоровый, и все мои родственники здоровы. Ну да, это все здорово, все отлично, но здоровы-то они, когда вы, видимо, что-то не нарушаете, когда, видимо, не разрушаете свои организмы, а значит, живете по природным поконам, значит, в природе, по естеству. А когда вы ни в чем не нуждаетесь, это говорит о том, что вы живете в достатке. И это говорит опять же, что если вы на самом деле в достатке, не в хочушках, в этом количестве бесполезных каких-то приборов, гаджетов и прочего-прочего, а в том, что на самом деле вам нужно для жизни, вы не нуждаетесь в той же достатке, значит, вы живете по-природному. Означает, что вы не нарушаете свое естество. Счастье – это когда вы являетесь частью этой жизни, этого естества, которое вас породило, в котором вы породились и народились, и в котором вы находитесь. Поэтому, когда человек пытается нарушить свое естество, прежде всего он разрушает сам себя, ибо невозможно разрушить то, что больше его. Нельзя разрушить то, в чем он находится. Рыба, сколько бы ни гадила в воду, воду всю не испортит, потому что в естестве так задумано, что это все будет утилизироваться. Человек же этого не понимает. Человек, ну некоторые человекообразные существа, наделены еще и возможностью думать. И часто их думы от ума, то, что идет, идут не на созидание, а на разрушение. Не на то, как вписаться в природу, а как бы взять что-то из нее, урвать. Как воры какие-то живут, такие тати, которые все воруют, воруют, и все им мало, мало, мало. Вот поэтому, если человек это осознает, он перестает быть врагом природы, то бишь врагом самого себя. Он становится счастливым, он живет с частью, с этой природой, с этим миром, с этим естеством. И основы миропонимания закладывались нашим детям, и мировоззрение, и миропонимание, и мироосознание с самого-самого малолетства, начиная с молока матери, с ее колыбельных, с ее огуканий, с ее поглаживаний, представления об этом мире, заканчивая тогда, когда уже выходили люди в этот мир. Миропонимание – это то, что является неотъемлемым фундаментом счастливой жизни. Вот какое миропонимание заложите, такая жизнь и будет. Естественно, из этого вырастает взаимоотношение с миром у людей, между людьми, потому что все мы живем в этом мире в безграничной природе. Ведь природа – это не только то, что мы можем понюхать в виде цветочка, либо то, что можем в рот себе засунуть в виде какой-то еды, либо там погладить собачку, либо посмотреть на бабочку. Природа – это все. И то, что мы видим, и что не видим, и чувствуем, и не чувствуем. И то, что за пределами нашего сознания – все это природа. И вся она связана с нами, с нашим высшим «я», с нашими высшими сущностями. То, что вышло из всесущего, тот, кого называют по-разному, но тот, кто является всеродом, всебогом. И если мы это понимаем, мы находимся внутри этого всего, не разрушая. Мы можем выйти даже в конечном итоге за пределы, но для этого надо стать тем, кто это все создавал. Вот для того, чтобы мы туда дошли, нужно начинать с азов, с основ миропонимания, с основ взаимоотношения с этим миром. Часто говорили так у нас в древности. Если хочешь познать мироздание, которое находится в небесах, посмотри себе под ноги. А если ты хочешь рассмотреть что-то малое, и твои глаза не справляются с этим, посмотри на звезды, посмотри наверх. Ибо все, что есть наверху, представлено в малом низу, а все малое, что есть у тебя в руках, находится наверху. Но если ты хочешь познать все мироздание, изучи себя самого. В тебе заложено все, что есть в этом мироздании. Каждая твоя клеточка – это не то чтобы галактика, это вселенная. Каждая клеточка, в которой есть свои миры, свои галактики, свои звездные, солнечные системы, земли и даже свои формы жизни. И в конечном итоге самая малая частица того, что есть в тебе, самого малого, является тем большим, на что ты смотришь в это мироздание, отсюда, с этой земли. Вот такая интересная закономерность всегда давалась нашим детям, и тогда не стоял вопрос, а как представить бесконечное, как представить Вселенную? Ведь сейчас у нас ученые говорят, человек не может представить Вселенную, она безгранична. А наши малые дети, в ведической культуре воспитанные, ее представляли, ну, просто так, на раз, так, раз – и все, а что ее представлять-то? Так что, родители, бабушки, дедушки, еще раз, не делитесь своей глупостью. не гонитесь за какими-то эфемерными представлениями о жизни, а просто живите. Мир – это не ваше представление. Ваше представление вышло из мира. Так вернитесь в этот мир, чтобы о нем правильно представлять. И не давайте ребенку своей глупости. Это отрава, которая уничтожит в конечном итоге весь ваш род. Весь ваш род. Поэтому делитесь мудростью. А для этого сами станьте мудрее. Живите в природе, понимайте это мироздание, мировосприятие, чтобы у вас было правильное. Ну и правильно относитесь с этим миром, людьми в этом мире, к себе. Ну и с этой самой безграничной, безграничной природой. Хорошо, я бы добавил еще, Леша, вот по поводу последнего фрагмента, о чем ты говорил. Вот когда мы, вот как мы с тобой сейчас ступенчато описали, да, каким образом человек, формируясь в природе, научаясь ее понимать, чувствовать, как растут его вот это мировоззрение, мировосприятие, разумение, так сказать. И еще самое интересное, вот именно переживание и осознание качественного вот этой полноты природы, жизни, ее сердцевинных, глубинных свойств, тогда, когда этот человек переживает, как вот, ну, божественную музыку любви всего во всем, вот, по-другому я не могу сказать, что именно так на этом уровне все это чувствуется, тогда самим собой становится вопрос, а что я могу предложить миру? Вот. Тогда не вот это, что у нас сформировало это общество, так сказать, конкуренция, это навязано нам на англосаксами, да, где главное загрызи ближнего, я один прав, все остальные, так сказать, есть мое мнение и мнение неправых. Вот как у нас в последнее время все воспитывается, да, все болтают только. И очень много страданий, и стенаний, и критики бесконечной. Все плохо, все неправы, все такие сяки и так далее. Ну, ты уже говорил сегодня об этом. Так вот, из этого состояния, которое выросло на том, о чем мы говорили выше, сам собой появляется вопрос, а как наладить отношения с людьми из природы, чтобы вот этого не было? Потому что эта разница становится настолько очевидной, настолько явной. И особенно, когда мы позволяем и помогаем своим детям это пережить и осознать, подчеркиваю, на опыте, не на умняке из слов, а на своем собственном опыте. Вот когда мы это прививаем, у него появляется вопрос. Но посмотрите на любого ребенка, который вдруг там в детстве потерял хомячка там, или рыбку, да, свою. Он же страдает совершенно естественно, по-своему. Мы потом забываем, как сохранить вот это чувство ценности жизни и всего во всем, вот в этом многообразии жизни. А начинаем приучать его вот к этой конкуренции, к этим крысиным бегам там и так далее. Он забывает об этом. Но ребенок как раз и должен вот как раз формировать себе эти свойства и качества. Что я могу предложить миру? Что я могу предложить во взаимоотношениях любви по самому высокому стилю, по самому высокому порядку? А когда мы позволяем ему понять и пронаблюдать, как его, допустим, доброта откликается с помощью самой жизни на его потребности, и это всегда работает, он понимает, что именно эта логика и должна быть главной. Я дарю миру любовь, я дарю миру доброту, я участвую в ней по совести, вот, по справедливости. И тогда то, что я делаю вот из этих свойств, из этих качеств, из этого инструментария, оно же ко мне приходится, оно становится заметным. Люди на это начинают откликаться. И когда мы объединяемся на вот этих качествах, да еще, так сказать, согласованно во всех этих действиях, то действительно мир начинает меняться. Вот помочь понять ребенку все вот эти взаимосвязи, эти возможности, на наш взгляд, это очень-очень много. Вот что бы ты, Леш, еще в заключении этой передачи хотел бы сказать? Да, на самом деле все воспитание, в общем-то, и образование ребенка сводилось к тому, что природа цельная, мир цельный, и жить нам надо роем. Только вместе мы можем решать те вопросы и проблемы, которые возникают на нашем жизненном пути. Не учили дербанить какую-то там кучку золота, не учили разворовывать, а учили складывать, объединять. И вот из этого возникала общинность и державность, что сейчас в корне отсутствует в нашем образовании, в нашей жизни. Сейчас идет так, ты сам хозяин своей жизни, сделай себя успешным, пройди какие-то там курсы, подготовку, образование, дипломы. Сам. А у наших предков только совместное. Только через совместное что-то можно было что-то решить. А не так, что сам по себе. Поэтому все мировоззренческие вот эти вот установки были настолько понятны, настолько естественны, что ребенка даже в голову не приходило выбиться из коллектива, противопоставить себя кому-то. И самое главное, что-то вырвать у другого из рук. А наоборот, возникала потребность в случае чего? Защитить слабого, защитить близкого, защитить свою семью, своих родителей, свою отчину, свою родину, свой мир. И вплоть до того, что, если это необходимо, пожертвовать своей жизнью, жизнью вот этого тела. Ибо знали наши предки с малолетства смерти, в этой жизни нет. Не было страха перед смертью. А сейчас, когда индивидуализм расширен до невозможных пределов, все строится на одном – на страхе смерти. Поэтому везде я, для меня, мое. Так что вот это вот мировоззрение, основы миропонимания строились в конечном итоге на коллективизме, на едином, на понимании. Вот, наверное, что хотел бы я еще дополнить. Ну и давай будем закругляться. Давай. Друзья, вы слушали пятую и смотрели пятую передачу «Миропонимание природы и нравственности». Александр Федорович Соколов и Алексей Орлов прощаются с вами. Желаем вам всего самого-самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Всего доброго, друзья. Да, вспомнила. Вымой руки.